Джемали, маленького роста, нервный, старается выглядеть опрятным и респектабельным, несмотря на скромную одежду учителя-пенсионера. Выцветший пиджак, брюки почтальона и ботинки на толстой пластиковой подошве, сильно близорукий, в очках с толстыми стеклами. Неприятная внешность, которую можно было бы назвать недружелюбной. Итак, наставление метров и мой жалкий комментарий. Первое. Д. Работа только для удовольствия оставляет журналиста без компаса в открытом море. Второе. Б. Журналист не Эзоп и не Мевляна. Мораль всегда выходит из рассказа, а не наоборот. Третье. Д. Пиши по уму читателя, а не по своему уму. Четвертое. А. Компас — это рассказ. Очевидно, ответ. Д. Пятое. Д. Не вникнув в загадку нашей истории и кладбищ, невозможно писать ни о нас, ни о Востоке вообще. 6. Б. Ключ к теме «Восток-Запад» спрятан в словах «Сокалы Арифа». Ах, вы несчастные, следующие на востоке, глядящие с тихого корабля на запад. Сокалы Ариф, герой рубрики «Б», имевший прототипа. 7. А, Б, Д. Обзаведитесь собственными пословицами, поговорками, анекдотами, остротами, стихотворными строками, афоризмами. 8. Д. Не надо начинать с поисков своей темы. Сначала надо найти стоящий афоризм, а потом уже искать тему, подходящую для него. 9. А. Не садись за стол, пока не нашел первой фразы. 10. Д. Верь в то, что пишешь. 11. А. А если у тебя нет искренней веры, сделай так, чтобы читатель поверил, что она у тебя есть. 12. Б. Читатель — ребенок, мечтающий попасть на ярмарку. 13. Д. Читатель не прощает оскорбления Мухаммеда, ибо Аллах за это называет паралич. Понял, что сентенции под 11 номером А задевает его и намекает на легкий порез уголка рта А, который писал в статье о женитьбе и личной жизни Мухаммеда. 14. А. Люби карликов, их и читатель любит. Ответ Д. С намеком на его маленький рост. 15. Б. Хорошая тема, например, загадочный дом карликов в Ускидаре, в районе на азиатской стороне Стамбула. 16. Д. Борьба, когда она спортивная, тоже хорошая тема. О ней интересно писать. Решив, что сентенция номер 15 опять намек на него и отсылает меня к слухам о пристрастии Б к мальчикам, порожденной серией статей журналиста о борьбе. 17. А. Читатель живет трудно. Читатель — это отец семейства, имеющий жену, 4 детей и ум 12-летнего подростка. 18. Д. Читатель неблагодарен, как кошка. 19. Б. Я бы не сказал, что умный зверь кошка неблагодарная. Она просто знает, что нельзя доверять писателям, любящим собак. 20. А. Занимайся не кошками и собаками, а проблемами страны. 21. Б. Узнай адреса зарубежных консульств. Намек на слухи о том, что во время Второй мировой войны Д. подкармливало немецкое консульство, а А. английское. 22. Б. В полемику вступай только в том случае, если уверен, что одержишь верх над противником. 23. А.